«Пардон», — прервал Пуаро, — «так значит, из гардеробной нет другого выхода?» «Нет, месье, только в мою комнату». Они очень торопились увести мужа. Низкий тянул его спереди за одежду, а высокий подталкивал сзади, держа в руке кинжал. Поль попытался вырваться и подойти ко мне. Я видел его глаза, полные муки. Он обернулся к бандитам. «Я должен поговорить с ней», — сказал он. Потом, подойдя к постели, он проговорил: «Все в порядке, Элоиза. Не бойся, я вернусь к утру». Но хотя он старался говорить спокойно, я видела в его глазах ужас. Потом они вытолкали его за дверь. Высокий при этом произнес: «Помни один звук, и ты будешь мертв». «После этого», — продолжала мадам Рено, — «я, должно быть, потеряла сознание. Придя в себя, я увидела Леони, которая растирала мне кисти рук и вливала в рот бренди». «Мадам Рено», — проговорил следователь, — «имеете ли вы представление о том, что искали убийцы?» «Никакого, мсье». «Знали ли вы, что ваш муж чего-то боится?» «Да, я видела, что он изменился». «Как давно?» Мадам Рено задумалась. «Пожалуй, дней 10. «Не раньше?» «Возможно, но я заметила это недавно». «Задавали ли вы мужу вопросы о причине его страха?» «Однажды». «Но он уклонился от ответа. Тем не менее, я уверена, что он ужасно волновался. Но так как он, по-видимому, пытался скрыть это от меня, я старалась сделать вид, что ничего не замечаю». «Знали ли вы, что он обратился за помощью к детективу?» «Детективу?» — удивленно воскликнула мадам Рено. «Да, к этому господину, месье Эркюлю Пуаро». Пуаро поклонился. «Он прибыл сегодня по вызову вашего мужа». И, достав из кармана письмо месье Рено, он подал его мадам Рено. Она прочла его явно с искренним удивлением. «Я ничего об этом не знала». «Видимо, он полностью сознавал опасность. Теперь, мадам, я попрошу вас быть откровенной. Не было ли при жизни вашего мужа в Южной Америке какого-нибудь случая, который мог бы пролить свет на убийство?» Мадам Рено глубоко задумалась, потом отрицательно покачала головой. «Я ничего не могу вспомнить. Ну, конечно, у моего мужа было много врагов, людей, над которыми он взял верх. Но я не могу вспомнить ничего определенного. Я не говорю, что такого случая не было, только я о нем не знаю». Следователь неторопливо погладил бороду. «Вы можете уточнить время преступления?» «Да, отчетливо помню, что часы на камине пробили 2 раза». Она кивнула на массивные часы с 8-дневным заводом, стоявшие посередине каминной полки. Пуаро встал и внимательно их осмотрел. Удовлетворенный, он кивнул и вернулся на свое место. «Что это?» — воскликнул вдруг комиссар Бэкс, наклоняясь. «Кажется, ручные часы». «Их, несомненно, уронили с туалетного столика убийцы. Они разбились вдребезги. Думали ли преступники, что часы могут стать уликой против них?» Он принялся осторожно собирать кусочки разбитого стекла. Вдруг на его лице появилось выражение изумления. «Это интересно!» — вскричал он, рассматривая часы. «Что такое?» «Стрелки показывают 7 часов». «Любопытно», — проворчал следователь, подходя к комиссару. Часы заинтересовали и Пуаро. Он взял их у растерянного комиссара, поднес к уху и улыбнулся. «Да, стекло разбито, но часы ходят». Все рассмеялись. Не улыбался лишь следователь. Он с озадаченным видом сказал: «Но сейчас, конечно, не 7 часов». «Нет», — учтиво согласился Пуаро. «Сейчас несколько минут 6-го. Наверное, часы всегда спешили, мадам». Мадам Рено озадаченно нахмурилась. «Они спешат немного», — подтвердила она, — «но никогда не уходили вперед настолько». Следователь сделал жест, означавший, что вопрос о часах исчерпан, и задал следующий вопрос. «Мадам, сегодня утром входная дверь в дом была найдена распахнутой. Почти наверняка убийцы воспользовались ею, однако она не взломана. Можете ли вы предложить какое-нибудь объяснение?»